Глава 16. Поскольку намерение девицы отправиться в гости к тетушке возражений не встретило, коляска в назначенный час доставила мистера Коллинса и его пятерых кузин в Мэритон. Когда они проезжали к ракетные поля и выгоревшую рощицу, в которой находилось последнее пристанище Пенни МакГрегор, беззаботная беседа, которую они вели, резко оборвалась, все шестеро не могли думать ни о чем, кроме известий, которые утром добрались до Лонгборна. Отец Пенни, обезумев от горя, бросился в чан с кипящими ароматическими маслами. Подмастерья успели вытащить его живым, но он был сильно обезображен и потерял зрение. Доктора сомневались, что ему удастся выжить или избавиться от запаха. До самых окраин Мэритона все пребывали в почтительном молчании. Проехав к Филлипсам, мистер Коллинс наконец мог сколько угодно все разглядывать и нахваливать. По его словам, размеры дома и обстановка настолько поразили его, что он будто бы оказался в одной из гостиных леди Кэтрин. Миссис Филлипс сразу почувствовала всю лестность этого комплимента, будучи наслышанной о подвигах леди Кэтрин в сражениях с пораженными недугом, которые, она могла думать, во много раз превосходили успехи ее племянниц. Принявшись описывать миссис Филлипс, все величие леди Кэтрин и ее поместья, недавние усовершенствования, кои включали в себя огромный додзё и новые комнаты для ее личных охранников, ниндзя, мистер Коллинс предавался этому приятному занятию до самого прихода джентльменов. Примечание. Додзё. Зал для тренировок и медитации. Конец примечания. В лице миссис Филлипс он обрел чрезвычайно внимательного слушателя, чье мнение о мистере Коллинсе возрастало с каждым его словом, и ей не терпелось поскорее поделиться с услышанным соседями. Девицам, которые слушала кузена, не могли не обдумывать бесчисленные способы его убийства. Ожидание показалось весьма долгим, но, наконец, оно было кончено. Появились джентльмены, и стоило мистеру Уиккему войти в комнату, Элизабет почувствовала себя так, будто ее оглушили ударом ноги с разворота. Он оказал на нее такое воздействие, что, несмотря на всю ее боевую выучку, слабые стороны ее пола сдались его чарам. Офицеры в большинстве своем были людьми достойными и благородными, но мистер Уиккем настолько же превосходил их внешностью, фигурой, манерами и походкой, насколько сами они отличались от нудного и простоватого дядюшки Филлипса, который вошел вместе с ними, распространяя вокруг себя стойкий запах портвейна. Мистер Уиккем оказался тем счастливцем, на которого были обращены почти все женские взоры, а Элизабет – счастливицей, рядом с которой он в итоге уселся. То, с какой непринужденностью он сразу завел с ней беседу, хоть предметом ее являлся всего-навсего дождливый вечер, навело ее на мысль, что самая избитая, скучная и приевшаяся тема может стать интересной в изложении искусного собеседника. Поскольку за то, чтобы привлечь внимание прекрасных дам, соперничали такие противники, как мистер Уиккем и офицеры мистера Коллинза, казалось, и вовсе перестали замечать. Для барышень он, разумеется, был пустым местом, но время от времени он вновь находил участливого слушателя в лице миссис Филлип и благодаря ее предупредительности был в избытке снабжен кофе и булочками. Когда вынесли карточные столы, он мог отплатить ей за любезность, согласившись сыграть в склеп и саркофаг. Мистер Уиккем не играл в склеп и саркофаг и был встречен с восторгом за другим столом, где он выбрал место между Элизабет и Лидией. Поначалу, казалось, возникла опасность, что им всецело завладеет чрезвычайно словоохотливая Лидия, однако игра интересовала ее не меньше, и вскоре она была ею полностью поглощена, с нетерпением же ожидая, будут ли склепы игроков зловеще пустыми или их саркофаги окажутся удачно заполненными. Поэтому мистер Уикхэм смог, насколько позволяла игра, беседовать с Элизабет, и она охотно его слушала, хотя и не надеялась услышать то, что представляло для нее главный интерес – историю его знакомства с мистером Дарси, и не смела даже упомянуть этого джентльмена. Однако ее любопытство было совершенно неожиданно удовлетворено. Мистер Уикхэм сам об этом заговорил. Вначале он осведомился, далеко ли от Мэритона до Незерфилда, и, получив ответ, несколько неуверенно спросил, как долго там гостит мистер Дарси. «Около месяца», — ответила Элизабет, — «я слышал, он совершил множество боевых подвигов». «Да», — сказал мистер Уикхэм, — «его воинские таланты выше всяческих похвал. Вряд ли кто-то другой сможет высказаться на этот счет с большей точностью, ведь я был особым образом связан с его семьей с самого рождения». Элизабет не смогла скрыть своего изумления. «Ваше удивление вполне понятно, мисс Беннет, ведь от вашего зоркого взгляда наверняка не ускользнуло то, как холодно мы вчера с ним встретились. Хорошо ли вы знаете мистера Дарси?» «Более, чем мне того хотелось бы», — с чувством воскликнула Элизабет. «Я провела 4 дня с ним в одном доме и считаю его крайне неприятным человеком». «Я не вправе выражать мнений», — сказал Уикхэм, — «по поводу того, приятный ли он человек или нет. Я не считаю это для себя возможным. Я слишком долго знаю его, чтобы судить о нем беспристрастно, и не смогу удержаться от предвзятости. Но я полагаю, что такое ваше суждение о нем вызовет всеобщее удивление, и, возможно, вы не стали бы высказываться столь решительно еще где-нибудь, кроме самого близкого круга». «Право слово, я не сказала ничего, что не могла бы повторить в любом местном доме, за исключением Незерфилда. Мистера Дарси вовсе не любит в Хартфордшире. Всех отталкивает его гордость. Надеюсь, его присутствие здесь не скажется на ваших планах поступить в Ширский полк». «О, мне ли бежать от мистера Дарси? Это он должен уехать, если он желает меня видеть. Мы не друзья с ним, и хотя наши встречи всегда меня удручают, у меня нет причин избегать его. В конце концов, мы с ним оба воины, и для воина низко прятаться, едва завидев противника. Его отец, мисс Беннет, покойный мистер Дарси, был одним из лучших истребителей зомби на свете и самым близким моим другом. Стоит мне оказаться в обществе мистера Дарси, как меня охватывают 1000 нежнейших воспоминаний. Ко мне мистер Дарси отнесся самым возмутительным образом, но я полагаю, что смог бы простить ему все, если бы только он не обманул надежд и не омрачил память своего батюшки». Элизабет сочла, что их разговор становится весьма занимательным, и слушала, затаив дыхание, однако деликатность темы не позволяла дальнейших расспросов. Мистер Уикхэм перешел к предметам более общего характера. Мерит он окрестности, местное общество, обо всем, что ему довелось увидеть. Он отзывался очень высоко, за исключением, разумеется, возросшего количества неприличностей, что, несомненно, стало последствием падения Манчестера. «Я не искал военной карьеры, но обстоятельства вынудили меня избрать этот путь, впрочем, как и многих, кто желал бы по-другому распорядиться своей жизнью. Моим призванием всегда была церковь. Меня готовили к принятию сана, и не достался бы хороший приход, если бы это устроило джентльмена, о котором мы недавно говорили». «Вот как». «Да, покойный мистер Дарси пообещал мне должность в одном из своих лучших приходов, когда он освободится. Он был моим крестным отцом и очень тепло ко мне относился. И передать не могу, насколько он был ко мне добр. Он желал устроить мою жизнь и намеревался позаботиться об этом, но когда он пал во второй битве при Кенте, приход был отдан другому». «Боже правый!» — воскликнула Элизабет. «Как такое возможно? Как можно было пренебречь волей отца? Почему вы не решились отстаивать свои права по закону?» «Это не было строго оговорено в завещании, и у меня не было никакой надежды выиграть дело в суде. Человек чести, разумеется, не усомнился бы в воле покойного, но мистер Дарси решил выказать сомнение и счесть это лишь случайным пожеланием, заявив, что я утратил все права на наследство из-за своей расточительности, безрассудства, да всего чего угодно, то бишь не из-за чего. Все дело в том, что мы с ним совершенно разные люди, и он меня ненавидит». как возмутительно. Хотелось бы мне, чтобы его настиг меч Дзатоити. Примечание. Дзатоити. Вымышленный герой японского телесериала. Слепой костоправ, который бродит по Японии и обычно приходит на помощь угнетенным и обездоленным. При нем всегда его меч, который он прячет в бамбуковой трости. Конец примечания. Когда-нибудь его постигнет такая участь, но я не желаю быть к этому причастен, пока во мне жива память о его отце. Я не смогу изобличить или вызвать на дуэль его сына. Элизабет одобрила подобные чувства, сочтя, что их выражение делает мистера Уиккема еще привлекательнее. Но, помолчав, спросила она, каковы же были его мотивы, что могло послужить причиной столь жестокого обхождения? Всеобъемлющая и решительная неприязнь ко мне, неприязнь, которую я в какой-то мере могу объяснить лишь ревностью. Если бы покойный мистер Дарси любил меня меньше, его сыну было бы гораздо легче выносить меня, но необычайная привязанность ко мне его отца, полагаю, вызывала у него раздражение с молодых лет. Он не мог найти ничего предрассудительного в моем поведении, и, осмелюсь предположить, именно это заставило Дарси ненавидеть само мое существование. И после кончины отца он ухватился за возможность отомстить мне за годы несправедливого, как ему казалось, к нему отношения. Я не думала, что мистер Дарси способен на такую низость, хоть он мне никогда и не нравился, но я и предположить не могла, что он опустится до столь злобной мести, до подобной несправедливости и бесчеловечности. Мистер Уиккем поведал Элизабет одну историю, приключившуюся с ним в юности, которая, по его мнению, наилучшим образом показывала всю суть подобной бесчеловечности. Когда им с Дарси едва исполнилось 7 лет, старший мистер Дарси всерьез занялся их боевой подготовкой. Во время одного из ежедневных упражнений боевой прием юного Уиккема свалил Дарси с ног на землю. Старший Дарси призвал Уиккема прикончить своего сына ударом по горлу. Когда мальчик отказался, старший мистер Дарси вместо того, чтобы наказать его за непослушание, похвалил Уиккема за великодушие. Юный Дарси, взбешенный скорее благоволением отца к Уиккему, нежели собственным поражением, напал на того со спины и ударил его по ногам квоттерстаффом, раздробив все кости. Примечание. Квоттерстафф. Боевой шест. Конец примечания. Лишь спустя год Уиккем смог передвигаться, не опираясь на костыли. Но разве столь неуемная гордыня может сослужить ему хорошую службу? О да, часто она заставляла его быть щедрым и снисходительным, раздавать деньги, выказывать гостеприимство, помогать арендаторам и облегчать страдания бедняков. Не лишен он и братской гордости, которая в сочетании с братской привязанностью сделала его внимательным и заботливым опекуном своей сестры. А что за девушка мисс Дарси? Мистер Уиккем покачал головой. Хотелось бы мне назвать ее милой. Мне неприятно отзываться дурно о ком-либо из семейства Дарси, но она слишком похожа на своего брата. Гордая, очень гордая. В детстве она была ласковой и доброй, и очень меня любила. Я же мог часами забавлять ее, но теперь она мне совсем чужая. Она миловидная девушка лет 15 или 16, и, насколько я знаю, чрезвычайно хорошо владеет боевыми искусствами. После смерти отца она постоянно живет в Лондоне вместе с какой-то дамой, которая приглядывает за ней и руководит ее боевым обучением. После множества пауз и безуспешных попыток сменить предмет разговора, Элизабет, не удержавшись, вернулась к изначальной теме. «Меня поражает его близкая дружба с мистером Бингли. Как может мистер Бингли, который кажется мне воплощением добродушием и истинным джентльменом, вводить знакомство с мистером Дарси? Как они вообще могли сойтись? Вы знакомы с мистером Бингли?» «Нет, мы с ним не знакомы. Он очень милый, любезный и располагающий к себе человек. Ему, верно, неизвестна истинная суть мистера Дарси». Игра в склеп и саркофаг вскоре завершилась. Игроки направились к другому столу, и мистер Коллинз уселся между своей кузиной Элизабет и миссис Филлипс. Последняя, конечно же, осведомилась о его успехах в игре, которые оказались не слишком впечатляющими. Почти все его склепы кишели зомби, но стоило миссис Филлипс выразить свое сожаление по поводу его проигрыша, как мистер Коллинз с самым серьезным видом уверил ее, что это его совершенно не взволновало, что деньги для него ничего не значат, и попросил миссис Филлипс не расстраиваться по этому поводу. «Я вполне осведомлен, сударыня», — сказал он, — «что когда люди садятся за склеп и саркофаг, то идут на некоторый риск, и, к счастью, я не в том положении, чтобы переживать из-за потери 5 шиллингов. Разумеется, не всякий сможет сказать такое, но благодаря леди Кэтрин де Бер я благополучно избавлен от необходимости думать о подобных пустяках». Его слова привлекли внимание мистера Уиккема, и, понаблюдав некоторое время за мистером Коллинзом, он тихонько спросил Элизабет о том, насколько близко ее родственник знаком с семейством де Бер. «Леди Кэтрин де Бер», — ответила она, — «недавно дала ему приход. Мне неизвестно, каким образом мистер Коллинз удостоился ее внимания, но, вне всякого сомнения, знакомы они недолго». Вы, конечно же, знаете, что леди Кэтрин де Бер и леди Энн Дарси были сестрами, и, следовательно, она тетушка нынешнего мистера Дарси. Право же, этого я не знала. Мне известно лишь, что леди Кэтрин утверждает, будто бы она водворила в ад больше прислужников сатаны, чем любая другая женщина в Англии. Ее дочь, мисс де Бер, унаследует огромное состояние и поговаривают, что они с кузеном объединят свои владения. Элизабет улыбнулась, подумав о бедняжке мисс Бингли, напрасным и бесполезными оказались все ее ухищрения, все похвалы, которые она расточала мистеру Дарси, и привязанность, которую она выказывала его сестре, не зная, что мистер Дарси предназначен другой. «Мистер Коллинз», — сказала Элизабет, — «высоко отзывается как о самой леди Кэтрин, так и о ее дочери, но я полагаю, что он ослеплен благодарностью, и несмотря на то, что она его покровительница и великий воин, леди Кэтрин — женщина высокомерная и тщеславная». «Думаю, оба этих качества присущи ей в высшей степени», — ответил Уиккем. «Я уже давно не видел ее, но хорошо помню, что мне она никогда не нравилась, и ее манеры всегда были властными и пренебрежительными. О ней ходит слава как о невероятной воительнице, но я склонен верить, что тут немалую роль сыграли ее богатство и положение в обществе». Элизабет признала, что его слова звучат весьма убедительно, и они продолжали беседовать ко взаимному удовольствию, пока игра в карты не сменилась ужином и прочие дамы не потребовали своей доли внимания мистера Уиккема. В шуме, царившем за столом, миссис Филлипс беседовать было решительно невозможно, но манеры Уиккема расположили к нему всех и каждого. Все сказанное им было сказано прекрасно, все сделанное сделано с изяществом. Элизабет отправилась домой с мыслями только о мистере Уиккеме. На обратном пути она не могла думать ни о чем другом, кроме него и того, что он ей рассказал. Однако у нее не было времени даже упомянуть его имя, потому что и она, и ее сестры слышали, как стоны неприличности раздаются в непроглядной лесной чаще по обеим сторонам дороги. Стоны были слышны достаточно далеко, чтобы не опасаться скорого нападения, но вместе с тем достаточно близко, чтобы едущие в карете старались вести себя как можно тише. И в кои-то веки из мистера Коллинза нельзя было вытянуть и слова.